Вопрос 391. Можно ли по каким-нибудь признакам определить, смогут ли двое удовлетворять друг друга? Муж разбудил жену среди ночи. Дает ей стакан воды и таблетку анальгина. Жена заспанная ничего не понимает. «Ты чего?» Муж. «Да вот, таблетка от головы». Жена. «Да у меня не болит голова». Муж, обрадованно стягивая с себя трусы. «Ага!» Из практических советов сексологов. Тест, помещенный перед этим вопросом, должен помочь вам определить, подходите вы друг другу в психологическом отношении или нет. Если есть психологическая совместимость, сексуальной совместимости добиться можно. Но конкретных, общих для всех признаков и способов определения не существует. Только на практике, занимаясь сексом, можно это понять. Но не с первой, как я уже писал, попытки. Иногда с десятой, двадцатой, тридцатой, прежде чем гармония наступит.